Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 145. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 47 стих. Здесь говорится, что Нафанаил был израильтянином, человеком, в котором нет лукавства. Некоторые люди по своей природе подобны змеям, изогнутые, скользкие. Они не могут думать иначе, как кривыми путями. Они не могут говорить о чем-то недвусмысленно, смотреть в лицо, когда говорят, потому что они полны безмолвных предубеждений и мер предосторожности. Они следят за своей речью, они не осмеливаются сообщать миру собственные мысли, не облегшие их сначала по горло в двусмысленность. Нафанаил был прямой противоположностью. Он не был лицемером, хитрым обманщиком. Это был человек с открытой душой. Если он говорил, то все знали, что он думает то, что говорит, и говорит, что думает. Нафанаил обладал детской непосредственностью и простым сердцем, прозрачным, как стекло, искренне готовый исследовать силу истины, принять свидетельство и руководствоваться доказательствами. Он был доверчивым, потому что сам был человеком, которому невозможно было не доверять. Нафанаил был честным и прямым, простым в поступках и простым в словах. Филипп, вероятно, знал это, и поэтому сразу пошел к нему как к человеку, достойному быть привлеченным к хорошему делу. Нафанаил был не только честным, но и ищущим человеком. Филипп пошел к нему, потому что чувствовал, что добрая весть заинтересует его. Весть «Мы нашли Мессию» не была бы доброй вестью для кого-то, кто не ждал Мессию. И для тебя есть надежда, дорогой читатель, если ты честно хочешь познать истину, чтобы спастись. Хорошо, если ты готов подвергнуться воздействию лучей Божьего света, если ты жаждешь узнать, есть ли действительно Спаситель, есть ли для тебя Евангелие и надежда. Хорошо, если ты твердо решил подчиниться Его воле.